После окончания школы, наряду с продолжением музыкального образования, отец стал привлекать Брамса для вечерней работы в различных мастерских, что, возможно, и повлияло отрицательно на рост его организма. Но, может быть, он унаследовал рост и сложение от матери, которая была худенькой и низкорослой. Во всяком случае, складывается впечатление, что именно упомянутые психические и физические перегрузки и, в особенности, частое недосыпание оказали отрицательное воздействие на его здоровье. Однако позже Брамс говорил, что хотя в юные годы ему часто приходилось трудно, он не жалеет об этом, так как это время очень помогло мне в музыкальном развитии. Тем не менее, несмотря на частые головные боли, Йоганнес не производил впечатления болезненного ребенка, но бледность и хрупкость мальчика наводили на мысль о том, что необходимо позаботиться о его здоровье. Именно поэтому Адольф Гиземан, частый гость в Альстер-павильоне и владелец бумажной мельницы в Винзене, пригласил Йоганнеса погостить в своем загородном доме на лоне природы. Все, что пережил мальчик во время продолжительного пребывания вдали от городского шума и сутолоки, навсегда отпечаталось в его душе. Именно природа, носитель всего живого, способствовала появлению многих творческих идей музыканта. Большое значение для анализа дальнейшего поведения Брамса имеет также еще одно обстоятельство из времен его юности. Из письма его матери, опубликованного только недавно, которое она отослала Йоганнесу незадолго до своей смерти, мы узнаем потрясающие подробности семейной жизни, которые могли бы дать нам кое-какие объяснения отдельных странностей характера Брамса. Ввиду важности документа приведем некоторые цитаты. Пятница, 26 января 1865 года. «Милый Йоганнес, Элиза опять у зубного врача. Я одна и пытаюсь написать тебе. Ты не представляешь, как это трудно. Рука дрожит, вижу плохо. Содержание письма не такое, как раньше. Именно отец виноват в том, что ты думаешь о нем плохо. Это я хорошо знаю. Он всем говорит, что мы не знаем цену деньгам, а он ее сам никогда не знал. Иначе наши дела были бы лучше. Мне было 13, когда я пошла в люди шить и приносила вечером домой 6 шиллингов, чтобы помочь матери, а вечером снова шила, часто до 12 часов, и так 6 лет. Когда мы поженились, отец приносил мало, а у меня было 33 марки, что его удивило. А потом он проиграл 100 марок в лотерею, за 50 марок купил инструмент, на котором ты всегда играл. Он покупал больше, чем нам требовалось. Денег вечно не хватало, я не могла купить вам самое необходимое. Отец говорил, что ты слишком долго учишься, злился. Он хотел, чтобы ты пошел в люди на свой хлеб, а это тебя так испугало, что мы потом вдвоем долго плакали. Я должна была ублажать отца, когда у него было дурное настроение. Всегда терпела и всегда радовалась своим хорошим деткам, а он становился все грубее. Я не хотела, чтобы ты знал, как мне трудно. Все время он попрекает нас деньгами». Мы стараемся при нем не говорить, поэтому пишу тебе, и теперь могу умереть спокойно. Не сердись на меня, мой мальчик, будь здоров и пиши нам. Большой привет от твоих Элизы и мамы. Это письмо демонстрирует нам не только добросердечность, заботу и готовность терпеть любую нужду матери, горячую любовь, которую Йоганнес пронес через всю жизнь, но и патриархальные отношения в семье и непонимание Йоганном Якобом Брамсом своего сына. Очевидно, Йоганнеса особенно задели слова отца о том, чтобы он шел в люди и сам зарабатывал на пропитание. Душевная рана осталась навсегда. Йоганнес всю жизнь, вольно или невольно, хотел доказать отцу, которого считал высшим авторитетом, что он, наконец, достиг признания и славы в мире. Так, в 1890 году, в день своего рождения, Брамс признался своему ученику Густаву Йоннеру: «Очевидно, никому еще не было так трудно, как мне. Если бы отец был жив, а я бы сидел в оркестре на месте второй скрипки, то смог бы ему сказать, что все же кем-то стал». Травмой, полученной в юности, объясняется настойчивое стремление вырваться из бедственного положения и круга патриархальных семейных отношений отчего дома и получить почтенную бюргерскую профессию. Обстановка в родном доме и среда, в которой вырос Брамс, в большой степени предопределили характер юного гения. Его молчаливость, отсутствие доверительности в общении с современниками и ранняя тяга к одиночеству, черты характера, которые были свойственны ему всю жизнь, сформировались они, очевидно, именно тогда. Возможно, именно этим объясняется некоторая чопорность и боязнь полностью раскрыться в музыке позднего периода. Брамс всегда боялся впасть в тривиальность. Можно предположить, что дополнительную роль в этом сыграла обстановка вольного города Гамбурга. В этом городе, защищенном собственной конституцией, который всегда стоял особняком от политической жизни Германии XIX века, где царило почти полное равнодушие к политике, без сомнения укрепилась тяга Брамса к изоляции и одиночеству в творчестве. О том, как оценивали современники главные черты характера 20-летнего Брамса, свидетельствует письмо его друга, знаменитого скрипача Йозефа Йоахима от 20 октября 1854 года. «Брамс – ярко выраженный эгоист. Все, что не соответствует его настроениям, его опыту, его привязанностям – отвергается с холодной любезностью. Он не может поступиться ни единой мелочью, относящейся к его принципам. Не хочет выступать публично из-за отсутствия почтения к публике и нежелания нарушать собственный душевный комфорт. Здесь как раз друг его ошибается. То, что считалось непочтением к публике и эгоизмом, было в действительности неуверенностью в своем таланте, которому нужно время, чтобы созреть. После того, как он избавился от влияния на свое творчество таких представителей романтизма, как Жан-Поль, Новалис и Гофман, Брамс все критичнее и критичнее относился к своему дарованию, что уберегло его от увлечения пустой виртуозностью и одномоментными успехами. Он лелеял свой талант, отказываясь от легких путей к успеху и боясь провалов, и терпеливо дождался всеобщего признания. Именно поэтому нам неизвестно ни одно незрелое раннее произведение Брамса. Брамс должен был таким образом производить на окружающих впечатление эгоцентрика и интроверта, стороннего наблюдателя, как он именовал себя в более поздние годы жизни. Он предпочитал отказываться от света и новых знакомств и жить в мире своего творчества. Насколько неприятное впечатление это производило на современников, можно узнать из описания первой встречи с Брамсом в ноябре 1855 года президента Венского филармонического общества Антона Дора. В течение всего времени нашего собрания у задней стены комнаты прохаживался туда-сюда, куря сигареты, стройный молодой человек, совершенно забывший о моем присутствии. Одним словом, я был для него чем-то вроде воздуха. Таким же образом вел он себя в обществе, когда его просили сыграть. Он делал вид, будто не понимал, чего от него хотят. Но если он все же садился за инструмент, исполнение завораживало слушателей. Один из современников Брамса писал об этом так: «Еще когда он был юношей, его исполнение являлось чем-то восхитительным. Манера Брамса была очень своеобразной. Он настолько углублялся в исполняемое произведение, будто вокруг никого не было, и играл только для себя». Лучше всего он чувствовал себя в очень узком кругу друзей. Если удавалось усадить его за инструмент, как очарованы бывали слушатели его почти невероятным мастерством и манерой. Так, думаю я, должен был играть Бетховен. В юности Брамс не отваживался публиковать свои сочинения, что объясняется строгой самокритикой. По собственному же признанию, из-под пера Брамса между 18 и 20 годами его жизни вышло несколько песен и около 20 скрипичных квартетов, которые он уничтожил.